Глава 19. Размяв руку, которая уже пришла в норму, я резко рванул с места и нанес по этой тушке еще несколько ударов, но в этот раз я представлял, чего ждать. Защита у этого парня была очень интересной. Пока я не наносил удара, ее визуально не было видно. Но за миг до нанесения урона она появлялась в виде каменной крошки, которая принимала на себя весь импульс моего удара и распределяла его по площади. Разумеется, этот шкаф на ножках все равно пробрало, но в меньшей степени, чем хотелось бы. А значит, он мог быть прекрасной грушей для битья, которая выдержит и не такое. А я смогу отработать парочку ударов с контролем силы этого удара. Я уже понял, что защита успевает будто в автоматическом режиме принять все на себя, но в конечном итоге у нее же должны быть пределы, верно? Заодно я впервые видел в действии мага Земли, который полностью сосредоточился на своей защите. Даже неудивительно, что он выглядел именно так. Как-никак стихия должна накладывать на своего обладателя определенные черты, особенно если в его родословной были предки с теми же способностями. 500 лет назад это было менее заметно, но, похоже, за столетия развитие магии шло в разных направлениях, и в том числе результат этого сейчас пыхтел рядом со мной, пытаясь добраться до меня. Конечно, я не мог отрицать, что этот бугай был силен, но вот ловкости и скорости ему сильно не хватало, и именно поэтому у него не было шансов поймать меня. Тут, если только специально подставляться. «Да стой же ты!» — взревел взбешенный парень, выглядящий как мужчина за 40. «Ага, как же!» — ухмыльнулся я. «Иди лучше обнимайся со своими дружками, а я не по этой части. Что же ты никак не понимаешь-то?» В очередной раз, когда мой противник попытался отдышаться, я заставил его еще сильнее разозлиться, а для мага контроль эмоций — важная вещь. Тем более он же не маг огня, чтобы ярость как-то влияла на его способности. Земля — более неспешная и основательная стихия, а мой противник больно уж вспыльчивый. Либо так над ним шутил не только я, что тоже возможно. И тем не менее я продолжил наносить удары и наконец-то обнаружил слабость в его технике защиты. Каменная крошка, конечно, справлялась с защитой и частично принимала весь урон на себя. Но если нанести сразу несколько сильных ударов, то она запаздывала. Особенно если удары наносились рядом с местом прошлого удара. Совсем немного, но тем не менее. Еще парочка кружений вокруг этого шкафа, чтобы убедиться в верности моей догадки. И я прописал по его телу целую комбинацию ударов, отчего защита парня стала крошиться, просто не выдержав входящего урона. Сам парень при этом застонал сквозь плотно сжатые губы, когда наконец-то и до него добралась боль от моих попаданий. Это уж совсем бесчувственным он каким-то был. После этого сражаться с ним стало веселее, ведь достаточно понять основной принцип действия защиты и метод ее обхода, а дальнейшее стало делом техники. И что примечательно, товарищи этого бугая ему по какой-то причине не хотели помогать. А ведь я насчитал минимум 3 наблюдателей, которые вели меня до этого переулка и которые сейчас следили за нашим боем с безопасного расстояния, думая, что так и скрываются в тени. Всегда было забавно смотреть на лица любителей скрываться, когда я устраивал погоню за ними. Ведь они всегда мнили себя такими умелыми и умными, а потом оказывалось, что их уловки ничего не значат, когда тебя преследует хищник, который слышит сердцебиение своей жертвы. Нет ничего сладостнее охоты, кроме, пожалуй, схватки с достойным противником. Тем временем я продолжал все время двигаться и смещаться в сторону, не давая лапам моего противника добраться до меня. Пусть я его пока уверенно теснил, но кто знает, что будет, если он все же меня схватит. Вдруг его защита — это не единственный прием этого мага. Впрочем, я уже стал сомневаться, что он действительно полноценный маг. Любой бы на его месте, обладая властью над стихией, попытался бы ее использовать, чтобы подловить меня. Здесь же не было ничего, кроме защиты. Будто его затачивали только на один конкретный магический прием и не более того. И вроде мне было интересно посмотреть, на что он способен еще. Но когда рядом есть неизвестные противники, лучше не рисковать. В конечном итоге мне это наскучило, и я уже перестал так явно сдерживаться. Пробил сначала кулаками ему в живот и в грудь, и когда парень сгруппировался, с разворота заехал ему ногой прямо по рукам, выставленным в защитном жесте. Его защита пошла большими трещинами и стала осыпаться на землю, а самого бугая протащило по асфальту метра так три, оставляя за собой полосы. Вот тебе и модные туфли, которые при его размерах смотрелись как галоши на бегемоте. «Сволочь, больно же!» — взревел мой противник. «Ты других слов, что ли, не знаешь?» — насмешливо улыбнулся я, вновь уложив руки в карманы штанов. Это заставило его взреветь и броситься на меня, словно носорог на увиденную им цель. А как известно, у носорогов зрение плохое, но это их не останавливает. Но мало кто знает, что кровь у них тоже необычная на вкус. Пусть часть моих родственников и плевалась от животной крови. Так вот, этот тип понесся на меня, широко расставив руки, и, оказавшись в шаге от меня, попытался схватить. Но я в тот же миг поднырнул под его замах и, оказавшись сзади, с разворота заехал по его спине. Точнее, чуть ниже пояса, но кого волнуют детали? Сила удара была такова, что он не только стал бежать быстрее, но и защита его на этом месте напрочь развалилась. В результате бугай, не сумев вовремя остановиться, влетел в стену здания. И это было громко. «Ну что, устал или продолжим наш разговор?» — спросил я, стоя на своем месте. Подходить, разумеется, к нему я не стал, да и мне с моего места все было прекрасно видно. Правда, ответил мне не этот вяло шевелящийся носорог, а его товарищи. «А это совсем невежливо», — произнес я, перехватывая на лету метательный нож. Целились мне, правда, сверху по диагонали в грудь, и можно было от этой атаки увернуться. Но зачем, если можно действовать на опережение? Тем более то, что бросили тебе, всегда можно вернуть хозяину. Собственно, я это и сделал, подкинув нож в воздух и, вновь схватив его коротким замахом, вернул владельцу. Сверху раздался болезненный стон, но все же жизнь в этом бойце не угасла. Быстрым оказался, зараза. После этого двое наблюдателей решили спуститься с крыши на землю, проделав это довольно быстро. Просто, по сути, спрыгнув вниз и лишь слегка касаясь стенок зданий, чтобы контролировать скорость своего падения. Вот тут они продемонстрировали обладание более совершенными навыками к магии земли, на ходу выращивая в кирпичной стене точки опоры для себя. Метатель же ножей, похоже, решил затаиться, потому что свою позицию он пока что не покинул, и лишь тихо матерился себе под нос после того, как вытащил вернувшийся ему нож. «И что, вы тоже будете со мной разговаривать?» — спросил я у двоих брюнетов, которые ощущались куда более опасными противниками, чем их товарищ, все еще валяющийся на асфальте. «Нам лишь поручили доставить тебя до хозяина», — высказался старший в их паре. «В каком ты будешь состоянии, никого не волнует. И чем же я так не понравился вашему хозяину?» — поинтересовался я, изучая своих противников. «Парень, мы лишь наемники». Вызывающе посмотрел на меня второй, получается, действительно наемник. «Думаешь, нам интересны такие детали? Так что ты лучше не сопротивляйся. Поверь, мы сильнее нашего товарища. И нас двое». На этих словах у обоих мужчин руки покрылись каменной защитой. А из нее уже сформировались мощные когти. «Да уж, если владеешь подобной магией, то и оружие тебе не нужно». «Жаль только, что этого будет мало», — улыбнулся я, пропадая из их поля зрения. Ощущения мне подсказывали, что лучше не стоит затягиваться этими двумя, а значит, хватит игр. Я и так показал им слишком много, и поэтому их отпускать я не собирался. Да и сильные маги станут приятной закуской для меня. И, может, позволят лучше перестроить мое тело, чтобы оно выдавало еще большие показатели, приближаясь к тому, что я имел еще до схватки с отцом. Потрепал он меня сильно, и меня немного раздражало, что я, по сути, сдерживался. И вот если старший в их паре ожидаемо отлетел от моего удара, то младший умудрился принять удар на каменную защиту. У него буквально перед скрещенными руками сформировался щит за мгновение до удара, и я ударил по нему. Саму защиту, разумеется, частично разметало, но парень выдержал этот удар. «Вот это другое дело!» — довольно улыбнулся я. Он попытался меня атаковать, сформировав из остатков щита каменные шипы. Только я уже был сбоку парня. Жалеть силы я не собирался, тем более я не так давно хорошо подкрепился в разломах и был готов на фокусы с ускорением и другие приемы без особых ограничений для себя. Да и не были эти маги на самом деле такими сильными. Чистые боевики, заточенные на сражения с монстрами разломов и, как я понимаю, других магов, как и они. Отряд наемников, который либо устраняет цели, либо, как в моем случае, их ловит, чтобы доставить заказчику. Поэтому они просто представить не могли, что охота на обычного стража второго ранга обернется подобным. Тут нужна совершенно иная подготовка. Но, разумеется, я им подсказывать не собирался. Для меня сейчас важнее было узнать их силы в полной мере, чтобы иметь лучшее представление о современных одаренных и чего мне следует опасаться в противостоянии с ними. Так что я продолжил наседать на молодого наемника, пока остальные не могли угнаться за нами. Несмотря на свою стихию земли, двигался парень довольно быстро. Более того, он использовал магию для того, чтобы выдерживать мои удары и закреплялся на земле на несколько мгновений, чуть ли не превращаясь в монумент. И все же, в отличие от их крупного собрата, молодой наемник не мог выдержать много урона за раз. Да и кто сказал, что я бил только один раз? Ничто не мешало мне после удара ускориться и ударить его еще раз, а то и не один. Из-за чего парень скрипел зубами, но лишь иногда огрызался взрывом каменной гальки. Таким образом, вскоре вокруг нас был взрыт весь асфальт. Правда, и шум поднялся такой от этого, что я понял, что надо ускоряться, пока на нашу вечеринку не заявился кто-то нежеланный. Именно поэтому я стал действовать жестче. И когда в следующий раз этот парень выставил на меня руку, чтобы послать очередные камешки, я ее ему просто сломал. Молодой наемник попытался было заорать от боли, но удар в грудь и шею заставил его подавиться воздухом и лишь тихо прохрипеть что-то невнятное. Правда, до момента, пока я его еще одним ударом не отправил в вечный сон. Дальше уже разобрался с более старшим товарищем, который так и не пришел в себя от первого же удара. Я ему еще, получается, ноги переломал, и он был больше занят этой проблемой, чем продолжал преследовать меня. Самый крупный из них так и не смог толком восстановиться после столкновения со стеной. Он только начал подниматься, мотая своей башкой, но тут уже я оказался рядом и одним движением впечатал его и так изрытый асфальт. Правда, он оказался очень живучим, и пришлось приложить парня сильнее, чтобы завершить на этом его трепыхание. Вот ведь. Забежал. Раздосадованно произнес я, почувствовав, как последний из этой группы покидает это место. А с другой стороны... Я улыбнулся и поочередно подошел к каждому телу, вытягивая из них кровь вместе с их силой. Вся троица была довольно сильной, и поэтому их кровь даст мне дополнительные силы, а пара начертанных рун не оставит от тел ни следа. Мне ни к чему лишние расследования. А сами маги послужат прекрасным удобрением для будущей жизни, как раз и асфальт хорошо так взрыхлили своими атаками, что добрались до скованной им земли. Ну а меня ждала еще одна охота. Леон вместе со своей командой брался за разные заказы. Конечно, в совсем грязных делах они не хотели участвовать, но тем не менее в последнее время команда поиздержалась. Последний разлом оказался опаснее, чем они рассчитывали, и из-за этого пришлось потратиться сильно на лечение. Да и закупать новое снаряжение тоже пришлось. В общем, они были практически в минусе и поэтому взялись за задание от того мальчишки, Винсента Кола. Кто же мог подумать, что целью окажется страж, да еще и такого сильного ранга? За что они вообще деньги платят информаторам, ведь он никак не может быть только на втором ранге? Леон видел, как их цель безжалостно уничтожает его товарищей. И тут он понял, что ничего не сможет сделать этому парню. Просто погибнет, и все. На этом его история закончится, и не будет ничего. Как бы ему не хотелось не прослыть трусом, но Леон свою жизнь любил больше, чем бросаться в самоубийственную атаку, которая закончится ничем. Так что, как только их цель стала, по сути, избивать его товарищей, наемник сорвался с места. Он, возможно, бежал бы и быстрее, но этот чертов парень не только перехватил его нож, но и метнул его обратно, попав точно в плечо и задев артерию. Конечно, как маг он был покрепче обычного человека, но ничем исцеляющим попросту не владел. Из-за этого Леон только и мог, что использовать магию ветра, чтобы ускорить себя и быстрее покинуть это место, направившись к знакомому врачу, который его заштопает без лишних вопросов, лишь бы не потерять слишком много крови. Наемник уже было поверил, что успел оторваться и даже стал немного замедляться, чтобы сэкономить силы, как на его пути что-то появилось. До того, как он что-то сообразил, его снесло в сторону, впечатав в трубу на крыше здания, на которое мужчина только что спрыгнул. «Как это мило! Ты оставил мне дорожку из крови!» — улыбаясь, произнес парень, которого им заказали. Вот только Леон видел перед собой не человека, а монстра со светящимися золотом глазами. Он столько раз выходил против опасных монстров разлома, побеждал других магов, которые были очень опасны. Но впервые за свою жизнь Леон испугался просто взгляда другого существа. Этот парень даже еще не успел к нему подойти, а мужчина испытывал такой страх, который никогда не ощущал за всю свою жизнь. Наемник попытался бы сбежать, но при ударе он сломал ногу и теперь мог только что отползать от этого парня, оставляя на крыше здания заметный кровавый след. «Извини, но я не могу позволить тебе уйти», — подошел он еще ближе. «Вы взяли к вашей неудаче заказ на человека, которого трогать не стоило. И пока остальным еще рано знать, на что я способен. Ты же сохранишь это в тайне, верно?» «Да-да, я буду молчать!» — закивал Леон, продолжая попытки отодвинуться от этого чудовища в человеческом обличии. «Я никому ничего не расскажу, и клянусь!» «Это же замечательно!» — произнес этот парень, приблизившись к наемнику и присев рядом с ним. «Но знаешь, тут такое дело, что молчать могут только мертвецы. Так что уж прости. Вы пришли причинить мне вред, и я вам отвечаю тем же». «Нет!» — хрипло выкрикнул Леон, смотря в эти золотые глаза, которые, казалось, погружали его в золотистый водоворот. Он настолько был заворожен этим, что даже не понял, как умер. Ну, вот и все. Довольно улыбаясь, кивнул Дэмиан, когда на крыше не осталось следов от наемника и, что самое важное, ни капли его крови. С наемниками разобрались, но, видимо, придется нанести визит Колу, раз уж он решил выйти на меня. Вот ведь обидчивый аристократ. Подумаешь, не дал с девушкой пообщаться. На этих словах Дэмиан покинул крышу, попросту спрыгнув вниз, и ничто ни в переулке, где проходило сражение с наемниками, ни на крыше не напоминало о том, что здесь погибли люди. Разумеется, кроме разрушенного переулка. Но все потом спишут на действия повздоривших магов, сбежавших до того, как туда прибудут имперские службы. Такое случалось слишком часто, чтобы этому придавали большое значение. Тем более жертв никто не нашел.